Не хочу я жрать чьи-то мозги, а вот от эффекта, как в прошлый раз, я бы не отказался. Хорошо, ради тебя я сделаю это, кивнул Муток, но из этого мозга тоже хороший навар получился. Так, ладно, закрыли тему про мозги. Когда сделаешь? Когда прибудем на место. Договорились. Скоро выдвигаться, не забывайте. До темноты мы должны уйти как можно дальше и найти новое место для ночевки. Скорее бы стемнело, произнес Горолун. От этого яркого шара в небе болят глаза. Этот яркий шар называется Солнце, и на него не надо смотреть, иначе вообще ослепнуть можно. Я вообще удивлен, как вы после темноты ваших пещер не ослепли тут на поверхности. Мы уже почти привыкли, вздохнул Муток. В самом начале было очень сложно и больно. Мы из-за этого и попали в плен. На нас напали днем, когда мы еще не привыкли к такому яркому свету. Выждав с минуту, но так и не услышав продолжения, я обратился к Горолуну. Тот отвар, что ты мне давал, в нем-то мозгов не было? Нет, только... Стоп, не хочу знать, прервал я его. Еще осталось? Да, вот. Я принял фляжку, которую ушлый гобл, похоже, снял с одного их работорговцев, и сделал пару глотков. После этого, пользуясь тем, что все заняты сворачиванием лагеря, я погрузился в себя. Может быть, стоило сделать это с самого момента пробуждения, но у меня просто не было моральных сил на это. Так, ну неплохо, очень даже неплохо, накапало в копилку к скорости и интеллекту. Учитывая, что они у меня оба на десятке, то это прямо хорошая новость. Из навыков поднялись почти все, какие-то слегка, а какие-то очень даже недурственно. Например, скрытность почти добилась до капа, оставалось всего ничего. Акробатика, ночное зрение, сопротивление ментальным атакам и даже магическое зрение повысились на несколько пунктов. Больше всего прогресс был заметен в ментальной атаке. Там сейчас было целых 12 пунктов из 80. Надеюсь, что все дело в моих экспериментах с ментальной силой, а не в блюде дня от шеф-повара Мутока. Шкала Ор была заполнена под завязку, и я даже не хочу знать, сколько очков развития сгорело впустую. Оставив МЗ для перехода на следующий уровень скрытности и еще немного на всякий случай, я влил оставшиеся 300 в восприятие. Половина есть, осталось всего ничего. Так, что там у нас дальше? Ау-ау-ау. Странный звук заставил насторожиться и вернуться обратно в реальность. В суровую реальность. Дэн, волки. Ко мне уже бежал Ронг. Много, близко. Пики только что вернулся. Говорит, что видел семерых. Драли кого-то не так далеко отсюда. Да ёпт. Есть идеи, что делать. Надо телеги собрать в круг, внутрь лошадей загнать и ноги им связать, чтобы их не задрали. Но телег мало. Нормальный круг не получится сделать. Давай, действуй. Хоть что-то надо успеть сделать. Поднялась суета, люди забегали. Пришлось присоединиться в качестве переводчика, чтобы гоблы не только мешались под ногами, но и помогали. Получившееся укрытие выглядело жалко, но это явно лучше, чем ничего. Гоблы запаслись метательными снарядами и даже успели наделать себе что-то типа пращ. От идеи загнать лошадей внутрь пришлось отказаться. Как бы жалко не было терять нашу единственную тягловую силу, но они скорее мешаться будут. Поэтому их расседлали и отпустили. «Дэн, Дэн!» – закричал Горолун, указывая пальцем мне за спину. «Это что?» – я повернулся и обомлел. Ронг это назвал волками. Глава 12. Я как-то был в зоопарке, да и проекции видел и в музей ходил. Так вот, это не волк, это волчара. И то, что их всего пятеро и они выглядят потрепанными, еще ничего не значит. Так стоп, речь же шла о семи, их пять, а не семь, говорю Ронгу. Я вижу, отвечает он, внимательно вглядываясь в лес. Может не все вышли, все, не все, неважно. Никого ждать они не стали, побежав прямо на нас, вчетвером. Пятый рванул к лошадям. Гад такой, свистнула стрела, вонзаясь ему в лапу. Он рыкнул от боли, но побежал дальше, прихрамывая на переднюю лапу. Я бросил взгляд на Ронга, который со сосредоточенным лицом уже пускал вторую. Видно по человеку, что любит он лошадок и бережет их. Не то что гоблы, которые лошадок тоже любят, но по-другому. Поэтому и не берегут. Евкук, мочи. Гобл повернулся ко мне, смотря с недоумением. Огонь, стреляйте, кидайте. Судя по его кивку, он понял мой посыл. Как же с ними иногда тяжело. Хотелось бы сказать, что в сторону волков устремился ливень из камней, но это даже на дождик не тянуло. Хотя стоит признать, что попадания не проходили бесследно. Особенно, когда гоблы умудрялись попасть зверюгам в морды. Одному вообще в глаз попали, отчего он закрутился вокруг себя, и начал тереть лапой место попадания. Однако, несмотря на все наши усилия, волки продолжали сокращать дистанцию. Я все ждал, когда в дело вступит Горолун с Мутоком, но они почему-то тянули. Со стороны людей начали раздаваться испуганные возгласы, которые не смог пресечь даже громкий окрик Ронга. Вот волчары уже практически около нашего укрытия. Не останавливаясь, они прыгают вперед, стараясь заскочить на телеги. И это, к сожалению, у них получается. От меня в этом замесе толку нет. Цепью тут особо не помашешь, а использовать ментал я пока опасаюсь. В грудь крайнего волка вонзается стрела. Это Ронг, наконец-то, подключился к веселью. Наверное, разобрался со своей целью. Волк яростно зарычал, отчего даже меня пробрало. Ближайший к нему гобл вообще замер, не в силах пошевелиться. Резкое движение. Волк продолжает рычать, но уже чуть приглушенно. Вторя ему визжит гобл, в которого вцепился серый хищник. Волк резко мотает головой. Тело все еще визжащего гоблина улетает за пределы укрепления, оставив часть себя в пасти гоблоеда. Однако в должной мере насладиться вкусом гоблетинки ему не дает Горолун, который только сейчас закончил шаманить. Санитар лиса обиженно взрыкивает, тряся обожженной мордой. Пользуясь его замешательством, на него тут же обрушивается шквал ударов. Гоблы, разозленные смертью своего приятеля, налетели словно волки. А что, ироничненькое такое сравнение. Центрального волчару взял на себя Муток. У него шаманство получилось сильнее, чем у его ученика, что в принципе и неудивительно. Гоблы там тоже не зевали. Тычки острыми предметами и удары тупыми посыпались градом. С третьим произошел небольшой казус. Невзирая на крики Ронга, одна из бывших пленниц не выдержала, проползла под телегой и побежала к лесу. При виде бегущей жертвы у волка, по-видимому, сработал какой-то триггер. Плюнув, в переносном смысле, на гоблов он длинными прыжками помчался за улепетывающей добычей. Естественно, он ее догнал, сбил с ног и рванул горло. Быстрая смерть, но глупая. Паника она такая, ни к чему хорошему не приводит. Вжух, стрела вонзается волку под лопатку. Последняя, устало роняет Ронг. Я оглядываю свое воинство. Обоих волков добили, хотя не обошлось без ранений. Паре гоблов уже оказывают помощь, обматывая раны какими-то тряпками. Наверняка не стерильными. Ну да, вось выживут, они парни стойкие. Ронг сжимает копье. Рядом с ним стоят Пикиса и еще пара мужиков, чьи имена я так и не удосужился узнать. Муток и Горолун выложились по полной, толку от них сейчас, как от быка молока. Остальные гоблы ну на что-то да явно сгодятся. На вас вон тот, киваю на одноглазого волка, который, видимо, смирился с потерей глаза, и сейчас довольно бодро бежал к нам, а с этим я сам разберусь. Запрыгиваю на телегу. Тело, к моей радости, слушается намного лучше. Даже почти ничего не болит. Спрыгиваю на землю и бегу к волчере, который ярится от длинной занозы в спине. Позволь мне поучаствовать, великий воин. Сбоку меня догоняет Евкук. Воитель, блин. Прогнать, хотя пускай, раз ему так хочется. Главное, не мешайся и не лезь вперед. Больше не обращая на него внимания, ускоряюсь, чтобы добежать до волка первым. Цепь летит в морду. Волчара дергается, и крюк чиркает по уху. Оно повисает, практически срезанное наполовину. Серый обиженно воет и бросается на меня. Делаю рывок влево, прыгаю вправо. Незамысловатая уловка удается. На этот раз использую грузик. Он влетает волчаре в бок. Тот скулит и разворачивается в сторону обидчика, то есть меня. Хватаю крюк в руку и решаю слегка рискнуть. Судя по всему, в скорости я его превосхожу. Попробуем решить все одним ударом. Волк бросается на меня. Я шагаю навстречу. Самое сложное – это не дрогнуть в последний момент. А это очень сложно, особенно, когда на тебя несется оскаленная пасть, измазанная в человеческой крови. Вон, даже кусочек мяса в зубах застрял. Пора. Волк прыгает на меня. Рвусь навстречу. Бум. Камень прилетает волчере прямо в голову, слегка его дезориентируя. Чирк. Острая кромка крюка вспарывает хищнику горло. Бам. Тело волка падает на землю, дергаясь в предсмертных судорогах. Отличный удар, великий воин Дэн. Отличный бросок, Евкук. И можешь звать меня просто Дэн. Я же уже говорил. Это честь для меня. Это ты тоже уже говорил. Последнего волка, под чутким руководством Ронга, удалось убить без жертв. Победа? Вроде да. Я еще раз посмотрел на лежащее в нескольких метрах мертвое тело женщины. Да уж, обидно, досадно, но что поделать, может это станет уроком для других. В итоге, собраться и уйти до темноты мы уже не успевали. Пришлось ночевать на этом же месте. Отправленные в лес Ронгом люди умудрились найти 5 лошадей. Еще 4 сами вышли к нам уже ночью. Гоблы шумно обсуждали прошедшую битву, хвастаясь друг перед другом своей доблестью. Правда, в процессе выяснения, кто внес наибольший вклад, произошла пара драк. Но это так, мелочи. Авторитет Мутака, Горлуна и Евкука снова подрос. Еще бы, шаманы ошеломили волков, а Евкук сразил своего противника вместе со мной, вдвоем. Это ли не подвиг? Ночь прошла спокойно. Поужинал тем, что приготовили люди. Евкук, правда, вырезал и принес мне сердце волка, но я отказался от столь щедрого дара в его пользу. Он радостно удалился к своим, где, под завистливые взгляды гоблов, съел его в одиночку. Наутро меня осчастливили подарком. Гоблы торжественно вручили мне плащ из шкуры волка и сапоги. Плащ давал плюс 15% сопротивления к холоду и плюс 10% к защите спины. Сапоги давали плюс 5% к скорости передвижения, а еще в них было очень удобно. А еще они были очень стильные, но мои были явно лучше, поэтому я вернул их гоблам обратно, предварительно поблагодарив. Конечно же, сборы лагеря проходили без меня. Я только выбрал себе кинжал в крепких ножнах, ну еще топорик взял, в нагрузку, ну и выбрал вещмешок получше, в который перегрузил свое барахло и еще сверху добавил всего по мелочи. Весь свой скарб я сгрузил на одну из телег. Пусть лучше плохо едет на телеге, чем хорошо на мне. Ронг, а вы вообще куда идете? Согласен, стоило задать этот вопрос раньше. Затупил. Привык, что все время надо куда-то бежать, выживать. Мне и самому надо что-то решать, а то плыву по течению, как дурно пахнущая субстанция. Но для того, чтобы двигаться, надо знать куда. Да есть ли вообще смысл, толку с моих трепыханий, если в итоге я окажусь непонятно где, непонятно с кем, и, что самое раздражающее, непонятно в каком статусе. Хотя, нет, статус у меня есть, заключенный. Что касается места, хм, а что если, что, вот это все вокруг, это, скажем, проекция того места, куда мы летим. Да не, бред, нет у нас таких технологий. Или есть, зря я тогда от военных убежал. Зачем, вообще, спрашивается, в реку сиганул. Найти бы их сейчас, эх, мечты, мечты. А вот, кстати, еще один вопрос. Почему я оказался не со всеми зэками, а рядом с военными? Тот типок, не помню, как там его звали, что-то же намутил вроде с моим статусом. Столько вопросов, кто бы мне на них ответил? Не может же так быть, что тут все просто бесцельно всеруют время. Должен быть какой-то смысл, просто обязан. Иначе зачем вот это все? Куда скажешь, Дэн? В смысле, вот сейчас не понял, при чем тут я вообще? Я чуть не споткнулся от такой новости. Ты нас освободил, мы тебе должны жизнь, на серьезных щах заявил мне он. Интересно, девки пляшут, по 4 штуки в ряд, задумчиво протянул я. И что, прямо все с этим согласны? Да, им все равно некуда идти, их деревню сожгли и разграбили, а пики с парнями, ну, им тоже идти некуда. Умеешь ты озадачивать, это нам что, надо теперь место искать, куда пристроиться? Было бы неплохо, жить под открытым небом не очень хотелось бы. Ладно, буду думать. А, погоди, решил я сразу уточнить еще один немаловажный момент, с гоблами готовы, если что, рядом жить, тут как скажешь. По глазам видно, что у него идет внутренняя борьба, другие они, тяжело с ними. Вот смотришь на них, продолжил он, и словно подростки бегают, только зеленые и ушастые, а потом раз, и он с довольной улыбкой червяка жрет или мясо сырое. Но если надо будет, то мы привыкнем. Ну и отлично, пойду у них узнаю планы на будущее, вдруг они решат своей дорогой идти, тогда и привыкать не придется. Хорошо, обрадовался Ронг, и не стыдно ему, хоть бы не так явно выражал свои чувства. Хорошо, что гоблы не понимают, о чем мы говорим. Горолун, нашел я глазами голову приятеля, украшенную волчьим хвостом. Ну ты модница-сковородница. Нет, стоп, молчи, даже не думай. Не дал я ему даже рта открыть. Где Муток? Учитель едет вон на той телеге. Он указал на вторую телегу от начала нашего обоза. А ты чего ногами топаешь? Не положено мне, буркнул он. Не переживай, ходить полезно, приободрил его я. Давай, веди. Мы без труда нагнали нужную телегу. Там я обнаружил Мутока, который сидел на шкуре из волка и внимательно рассматривал шарики, которые я ему передал. Муток, старший шаман Муток, он прервал свое несомненно важное и полезное занятие и с тяжелым вздохом посмотрел на меня. «Да-да, я так и сказал, у меня к тебе, ну или к вам», я кивнул на Горлуна, «важный вопрос, слушаю тебя, Дэн». «Ладно, хоть обошелся без этого своего великий шаман, мы тут с Ронгом поговорили, он мне сказал, что они собрались идти со мной, две пары глаз не мигая смотрит на меня не перебивая, ХКМ». Ну и в ходе разговора с ним я и подумал, мы же с вами так нормально и не поговорили, вы сами куда собираетесь идти, с тобой, невозмутимо ответил Муток. Горолун лишь молча кивнул, подтверждая, что он полностью согласен с учителем, в вас я даже не сомневался, а остальные, они тоже, даже не спросишь их, а зачем, наконец-то слегка удивился Муток. Ну голосование там устроить, может кто-то против, что такое голосование, успел спросить Горолун, пока я его не перебил. Наказание какое-то? Нет, это когда людям, в вашем случае гоблам, что-то предлагают, а они, ну то есть вы, соглашаетесь или нет. А зачем? Спросил уже Муток. Чтобы решить, принимать предложение или нет. А, у нас так делают. У нас нет, пожал плечами Муток. Как старший шаман или совет шаманов скажет, так и будет. Удобненько. В вашем случае, как я понимаю, старший шаман это ты, указательный палец указывает на Мутока, и вместе с ним, перевожу его на Горолуна, вы формируете, образуете, составляете этот самый совет, удобно устроились, а Евкук, Евкук славный воин, он занимается воинами, мы можем его позвать, но он скажет тебе то же самое, и почему это, интересно, вам разве не хочется найти своих и жить с ними, нас выгнали, Дэн, с грустью в голосе произносит Муток, вот это и есть наши, он показывает рукой на немногочисленных гоблов, что бегают вокруг обоза. Кто выгнал? Старший шаман Бзо. На этих словах, Горолун сжал кулаки и заскрипел зубами. А он при чем? У вас же был еще один главный. Не помню, как там его. Верховный шаман Ре? Точно, точно, он. Неужели он тоже вас выгнал? Мне показалось, что вы вроде неплохо ладили. Он погиб. В смысле? Как так? Не знаю. Пожал плечами Муток. Мы в это время были в походе на жуков. Ты же тоже там был. Ну это я помню. Но в голове не укладывается. Это такое выражение, которое означает, что мне такое сложно представить. Ответил я Горолуну на невысказанный вопрос, видя, как он внимательно рассматривает мою голову. Так что теперь у нас нет дома, подытожил Муток. Понятно, протянул я. Ну, тогда буду думать, что нам всем теперь делать и где жить. Не хватало мне своих проблем, еще и вот эти все на голову свалились. А оно мне вообще надо, а с другой стороны, почему бы и нет? Мы ведь в ответе, за тех, кого приручили. Двигайся давай, сказал я Мутоку, залезая в телегу. Мне надо подумать. На самом деле я хотел залезть в менюшку и почитать новые оповещения. С утра я глянул одним глазком, увидел много букв и не стал читать дальше. Надо хоть сейчас, пока есть свободная минутка, посмотреть, что за щедроты мне отсыпало. Погнали. Внимание. Группа более, чем из 10 разумных, под вашим предводительством, одержала 2 победы. Награда. Навык лидерства. Плюс 100 ор. Репутация плюс 10. Смотрим. Навык лидерства. Пассивный. Редкий. Разумные под вашим руководством получают плюс 5% к атаке, плюс 5% к защите, плюс 3% к скорости движения, плюс 2% к скорости атаки, плюс 2% к шансу уклонения, плюс 1% к шансу пробития брони, плюс 1% к шансу крита. Разумные, состоящие непосредственно в вашем отряде, получают удвоенный бонус. Вы получаете 1% от заработанного во время битвы опыта. А что, так можно было? Так, мне срочно нужно с кем-нибудь подраться. Хотя нет, надо сперва своих юнитов приодеть и подкачать. А вот потом можно уже и о захвате мира подумать. Уахахаха, злодейский смех. Так, стоп, да твою ж-то мать, так и знал. Шкала ОР была снова полностью заполнена, плюс бонусная сотня сверху. Можно было бы поставить какой-нибудь датчик, чтобы они впустую не пропадал. Сливаю все в восприятие, кроме 40 ОР, которые как обычно держу про запас. Уже скоро, словно дождавшись, когда я разберусь со всеми своими делами, меня потрясли за плечо. Дэн, Дэн, открываю глаза и вижу Ронга. Что случилось? Опять волки, всадники? Вскакиваю и судорожно оглядываюсь в поисках угрозы. Хуже, мрачно отвечает Ронг. Надвигается буря. Смотрю в ту же сторону, что и он. Ну темное небо. Ну и что? Дождик будет, Дэн, от его тона я подбираюсь, этот, как ты выразился, дождик нас на такой местности просто смоет, со всеми нашими трофеями. Словно подтверждая его слова, в темноте пока еще далеких туч, сверкает молния. Глава 13. Я оглядел дорогу, если это можно так назвать, и внутренне с ним согласился. Это не асфальтированное покрытие, а просто утоптанная земля, и сейчас то по ней идти не особо удобно. Постоянно приходится смотреть под ноги. Вдобавок, если присмотреться, то мы идем слегка в горку. И если с этой горки на нас потекут потоки воды, прибавить ходу. Закричал я так, чтобы меня услышали все. Муток, скажи своим, чтобы они поторапливались. Хорошо, Дэн. Шаман оторвался от созерцания очередных трав. А что случилось? А, точно, вы же с таким еще не сталкивались. Вон те штуки на небе видишь? Да, кивнул шаман. Это тучи, в них вода, когда она польется вниз, тут станет очень скользко и грязно, идти будет очень тяжело, скорее всего, придется сбрасывать часть вещей, чтобы лошади смогли тащить телеги. Дэн, в глазах шамана я увидел скепсис, вода не может падать с неба, она же тяжелая, да и откуда ей появиться, над нами, для наглядности он даже показал рукой вверх, нет каменного потолка, это же знают даже самые маленькие гоблы. Горолун, идущий рядом, покивал головой, полностью поддерживая своего учителя. «Не шаришь, не базаришь, эти мелочи необразованные меня еще учить будут, еще и смотрит, как на дебила. Горолун, я лично выброшу всю ту ерунду, что ты закинул в телегу, чтобы она быстрее поехала. НН не надо, Дэн». Снисходительное выражение лица маленького засранца сменилось на испуганное. «За что ты так со мной? А не надо спорить, раз согласились идти со мной, то выполняете все, что я говорю». «Хорошо, Дэн», кивнул Муток, «ты прав, мы многое не знаем про этот мир, но вода с неба, ну вот будет вам новый опыт». Получив указание, гоблы засуетились. Те, кто мог идти ногами, слезли с телег, чтобы ускорить их движение. «Ронг», окликнул я старшего, «среди моих людей, нам бы разведку отправить, чтобы понимать, куда мы вообще идем, пусть найдут укрытие какое-нибудь». «Что ли, я уже отправил парней, как только увидел тучи». «Выслушав меня», — ответил он, — «вон они бегут». Присмотревшись, я действительно увидел две фигуры, убежавшие далеко вперед. «Молодец, конечно», — похвалил я его за инициативу. «Но в следующий раз меня об этом предупреждай, хотя бы», — пожурил я его за опять же инициативу. Приблизительно через час, когда нас догнали первые капли, мы вышли на относительно ровный участок дороги. Подъем закончился и сбоку от нас виднелся небольшой лесок. «Может, там устроимся?» — обратился я к более опытному в таких делах Ронгу. «Плохое место, Дэн. Видишь, это низина, вся вода пойдет туда. А если дождь затянется, а он затянется, то мы будем сидеть в воде. С чего ты взял, вообще, что он затянется? Видно же», — ответил он удивленно. «Кому видно, тому стыдно. Мне вот ничего не видно. Тучи как тучи. Может, я вообще зря панику поднял? Чего? Стыдно? За что?» Не понял меня Ронг. «Да это я про свое, не обращай внимания. Странные вещи ты иногда говоришь, Дэн». Еще спустя полчаса, я начал слегка волноваться. Разведчиков так и не было, а дождик начал покапывать все сильнее. Еще и ветер усилился. «Ну что, Муток, как тебе такой душ?» «Не знаю, что такое душ», — ответил хмурый шаман, «но вода с неба, это удивительно. А чего тогда хмуришься? Раз диво дивное лично увидел, радовался бы, новый опыт, все дела. Боюсь, что травы мои промочит». «В любом случае промочит», — подбодрил его я, — «тем более, что это только начало. Ты хочешь сказать, что вода будет литься сильнее? Я не эксперт, конечно, но что-то мне подсказывает, что нас ждет ливень, сильный ливень. А это пока так, дождичек мелкий, возвращаются». Прервал нас Ронг, указывая рукой вперед и чуть в сторону. «И правда, я увидел наших разведчиков, которые довольно быстро бежали к нам». «Ну как?» – опередил меня с вопросом Ронг. «Там впереди деревня», — пытаясь восстановить дыхание, ответил Пикис. «Только странное. Уф, что странного? Влез я, дыма нет, ни над одним домом. Что делаем?» Ронг уставился на меня, потирая подбородок. «Вариантов нет, двигаем туда. Там на месте разберемся. Не нравится мне это», — усомнился он. «Мне тоже, но вариантов нет. Указывайте». Последнее относилось к Пикису. «Далеко она?» — уточнил Ронг. «Да не очень», — ответил Макан, второй разведчик. чуть больше 2000 шагов. А чего вас тогда так долго не было? Так, мы не сразу деревню нашли. Там дальше лесков небольших много. Камни из земли торчат. Реку видели. Когда увидели дома, сначала поля нашли, но они выглядят заброшенными. Потом дома только увидели. Ладно, иди отдыхай, отпустили мы притомившегося разведчика. 2000 шагов, протянул Ронг, оглядываясь назад, не успеем мы, Дэн. Хорошо, если половину расстояния пройдем, когда нас ливень догонит. То, что это будет ливень, уже никто не сомневался. Тяжело было не заметить стену дождя, которая нас постепенно догоняла. Гоблы, нет-нет, да поворачивались и испуганно смотрели назад. Земля намокла, и идти становилось все труднее. Особенно мелким клептоманам, которые шли в сапогах, которые явно были им велики. Дэн прервал наше созерцание надвигающихся неприятностей. Незаметно подошедший муток, мы не успеваем дойти, все идет к тому, что нет. Я перевел взгляд со стихии на шамана. Но вариантов нет, надо идти. Можем ускориться, предложил муток. Каким образом? Спросил я. Лошади и так идут изо всех сил. Начинайте выбрасывать свой хлам. Все, без чего не обойтись. Подожди, прервал меня он. У меня есть вот это. Он показал мне ладонь, на которой лежали непонятные комки чего-то сухого. Последнее. И что это? Если это съесть, то появится много сил. Главное, много не съесть за раз. Тогда можно увидеть странные, а порой и страшные вещи. Бустеры, что ли? Я с сомнением уставился на эти комочки. В ответ муток лишь пожал плечами, явно не поняв значения нового для него слова. Тут явно на всех не хватит, добавил я, прикинув количество комочков и нашу численность. Это не для нас, это для лошадей. И правда, 9 комочков, 9 лошадей. Вот только стрёмно как-то животным давать неизвестно что. А они кони от этого не двинут, ну, не сдохнут после такого допинга. Муток молча смотрел на меня, явно до конца не понимая, что я имею в виду. Лошади наши не помрут после вот этого, ткнул пальцем в его ладонь. Не должны, слегка неуверенно протянул он, устанут сильно, правда. Но через пару дней будут в порядке, если их пойти кормить. Ронг, обратился я к своему заму, не желая принимать такое решение в одиночку. Тут шаман Муток предлагает слегка ускорить наших лошадей вот этой штукой. Говорит, что сдохнуть не должны. Ронг тяжело вздохнул, снова посмотрел за спину, после чего кивнул. «Давай, Дэн, я других вариантов не вижу». «Действуй», — ответил я Мутоку. «А для людей такие есть?» «Есть вот такое». Он протянул мне явно трофейную флягу. «По глотку должно хватить. Прибавит бодрости». Я открыл крышку и понюхал содержимое. В нос мне ударили пары спирта, трав и еще чего-то странного. «А твоим?» «Своим я уже дал». «И вправду, я только сейчас обратил внимание, как гоблы, по очереди, подходили к горлуну. Он давал им отпить из еще одной фляги, следя за тем, чтобы никто не выпил больше положенного. Хотя, судя по обиженному визгу и явно видимому следу от оплеухи на лицах пары гоблов, прецеденты уже имели место быть. «На, я передал флягу Ронгу. Можешь дать людям. Пусть по глотку сделают. Должно придать сил». «О, бодрящий напиток». Он тоже понюхал содержимое, после чего улыбнулся и сделал первый глоток. Встречался с таким, я подозрительно наблюдал за изменениями, которые, я был уверен, должны были последовать. Да, только на вкус было как дерьмо, а это ничего так. Он сделал второй глоток. Муток сказал делать по одному глотку. Да все в порядке, Дэн, я такое уже проба. Вдруг по его телу словно волна прошла, зрачки расширились, а дыхание заметно участилось. Я еле успел поймать флягу, которая выскочила у него из рук. «Ты в порядке?» Я слегка потряс его за плечо. Столько энергии. Он вдруг отмер и посмотрел на меня бешеным взглядом. «Надо быстрее двигаться. Сам скормишь свои, ну вот эти штуки, лошадям. Или помощь?» Спросил я шамана, глядя в спешно удаляющуюся спину Ронга, который бросился толкать телеги и что-то кричать народу. Люди удивленно на него смотрели, но вроде как начали помогать ему толкать телеги. «Сам», коротко ответил Муток. «Займись тогда, а я проконтролирую, чтобы никто больше глотка не делал». Мы с шаманом разошлись, занявшись каждой своими делами. Спустя пару минут, когда местный допинг приняли все, кроме меня, скорость движения нашего отряда значительно увеличилась. Когда показались дома, дождь уже шел вовсю. Телеги вязли в грязи. Люди бормотали проклятия, но толкали. Гоблы сняли с телег часть вещей, но выбрасывать их отказались. так и тащили на себе. Муток что-то бормотал под нос. Надеюсь, великое шаманство, нам бы оно сейчас не помешало. Бубух, вспышка молнии, и последовавший после нее грохот напугали гоблов. Они сели на землю и испуганно заверещали. Вперед, вперед, я заорал на них, пытаясь перекричать вой ветра. Пинками и такой-то матерью, мне удалось заставить их идти. Испугались даже Муток, Горолун и Евкук. Однако, видя, что люди хоть и вжали головы в плечи, но продолжают идти, они тоже ускорились. В деревню мы вползали. Сил почти не осталось. Устали все, и люди, и гоблы, и лошади. Только гоблы были еще и расстроены. Некоторые из них умудрились потерять сапоги. Великая потеря. На остатках сил мы загнали лошадей с телегами в самый большой хлев, который располагался на краю немаленькой деревни. Оказавшись в месте, куда не попадала влага с небес, гоблы слегка оживились. Словно дети, они жались кучкой у ворот и наблюдали за буйством стихии из безопасного места. «Ты бы сказал им», — с усталостью в голосе обратился я к Мутоку, чтобы они наверх особо сильно не пялились. «Почему?» — он оторвался от созерцания неба и повернулся ко мне. На его обычно бесстрастном лице явно читалось дикое удивление. «Представляю, как треснула его картина мира. Столько воды льется из ниоткуда». На улице ярко сверкнуло в очередной раз. Тут же раздались крики страха. Многие гоблы бросились на землю, зажимая руками глаза. «Вот поэтому», — ответил я, — «сейчас громыхнет, бабах». Я успел досчитать до 11, когда над головой словно что-то рвануло. Гоблы, которые только успели проморгаться и начали вставать, снова грохнулись на землю. Вот только теперь они зажимали уши. «Великое шаманство», — прошептал Муток. «Да какое шаманство?» — махнул я рукой. «Обычная гроза, правда сильная, на поверхности страшно», — спустя несколько секунд заявил мне шаман. «Непонятно и страшно». «Да ладно тебе, привыкните», — решил я подбодрить приятеля. «Скажи своим, чтобы отдыхали, может, поспать удастся». «Поспать?» — он посмотрел на меня, как на сумасшедшего. «Когда там такое?» «Не, ну а что такого? Вон, смотри, им это не мешает», — я кивнул на людей, которые распрягли лошадей, откатили телеги, переоделись в одежду по суше и сейчас устраивались на отдых. Ронг валялся рядом на куче сухого сена. Отходняк после двойной порции бодрячка накрыл его в сотни шагов от деревни. Пришлось тащить его на себе до самого сарая, так как вырубило его надежно. У меня у самого, на тот момент, силы были на исходе. Поэтому я, пока никто не видит, приложился к фляжке с допингом. Вкус был непонятный, одновременно и приятный, и противный, горький, кислый, сладковатый и терпкий, еще и вязал немного, почти полный букет. Как такое было возможно, я так и не понял. Не знаю, из чего его сделал Муток, и знать не хочу. За время нашего знакомства, я уже успел понять, что про некоторые вещи лучше не спрашивать. Особенно это касалось еды и различных зелий. Глоток я сделал малюсенький, так, губы смочил. Не сказать, что усталость как рукой сняло, но бодрости прибавило. Очередная вспышка снаружи, и очередные крики гоблов. Через какое-то время они привыкли к молниям и грому, и теперь, каждую вспышку они сопровождали криками, полными радости, а не ужаса. Так, наблюдая за этими непоседами, под шум дождя и вой ветра, я сам не заметил, как заснул. Разбудил меня запах готовящейся еды. Когда я открыл глаза, то не сразу понял, чего не хватает. Лишь спустя десяток секунд до меня дошло, что дождь прекратился. «Ну и здоров же ты спать!» Я повернулся на голос и увидел до тошноты бодрого Ронга. «Кто бы говорил, ты сам-то отключился первым!» — укорил я воина. «Да, неудобно вышло», — он заметно смутился. «Я просто уже сталкивался с такой штукой, вот только она явно слабее была, да и откат после нее был тяжелее». Я встал, прислушиваясь к ощущениям. Чувствовал себя превосходно. Нигде ничего не болело, не тянуло и не стреляло. «Ну вот, в следующий раз будешь слушать умных людей, и гоблов», — добавил я спустя пару секунд. «Это да, я чего к тебе пришел-то? Мы успели деревню осмотреть, часть домов еще проверили», — сделал он паузу. «И, место неплохое, река рядом, леса, поля, живи да радуйся». Ронг снова замолчал. «Но мы проверили дома, там голые стены, кое-где стоят столы и лавки, солома опять же, валяется, сухая. Ну-у-у, почему мне приходится из тебя слова тянуть? Да странно это все, Дэн, люди просто так такое место бы не оставили. Предлагаешь уходить и искать другое? В ближайшие несколько дней мы никуда уйти не сможем, дорогу размыло, люди устали, надо передохнуть», — посмотреть, что из вещей удалось сохранить, а что пропало. Запасы еды, опять же, проверить. Согласен. Но все же, что думаешь насчет места? Остаемся или ищем другое? Судя по его словам, место действительно неплохое. Так стоит ли испытывать судьбу? Решать тебе, пожал он плечами. Сразу после слов Ронга у меня на периферии зрения замигало сообщение. Внимание! Вам предлагается задание. Основание поселения. Создайте поселение и доведите количество обитателей до 100. 34-100. Награда. Навык Лендлорд. Плюс 500 ор. Репутация плюс 100. Это все прекрасно. Вот только где мне столько народа взять? Но награда выглядит привлекательно. Даже очень. Только надеюсь, что мне не придется безвылазно сидеть в моем поселении. С другой стороны, это даже интересно. Всегда любил игры на развитие. Остаемся, в итоге ответил я, нажимая «да». Как скажешь, ни радости, ни разочарования на лице Ронга я не заметил. Давай поедим и обсудим планы на ближайшее будущее. Пойдем, Ронг двинулся на выход. Вы на улице готовили? Ну да, ответил он, в сарае бы мы задохнулись. Да и лошади не очень запах дыма любят. Что, кстати, с ними? Не скопытились от пищевых добавок мутака? На удивление, с лошадьми все в порядке. Радостно ответил Ронг. Люди тоже не пострадали. Что у гоблов я не знаю. А мы сейчас спросим, сказал я ему, увидев идущего навстречу Горлуна. Зеленый приятель выглядел отдохнувшим и довольным. Весело чавкая по грязи сапогами, он шел прямо к нам. «Дэн, нам нравится это место», — сходу заявил он. «Может, останемся тут, КХМ?» «Да, я как раз шел вам сказать, что мы, ну то есть я, решил тут остаться на ПМЖ, на ПМЖ, ПА, плевать, на постоянное место жительства. Как говорится, граду быть, здорово. Значит, мы можем остаться жить в этой деревянной пещере?» Он ткнул грязным пальцем в сарай, из которого мы недавно вышли. «Ну, во-первых, помой руки. Во-вторых, нет, там вы остаться жить не можете. Но...» Горолун спрятал руки за спину и весь сутулился. «А где нам жить? В домах, где еще?» И, предвосхищая его вопрос, указал в сторону строений. «Это вот эти штуки. ДМ, выбирайте, какие нравятся и...» Я покосился на стоящего рядом Ронга. «Выбирайте, какие свободные...» Поправился я. «С Ронгом и Мутаком обсудим и распределим, кто где будет жить». Горолун после моих слов аж весь засиял. Видимо, он уже решил, что выберет себе самый большой дом и будет жить там один. «Ронг, Дэн, подбежал к нам Пикис. Там корабль на реке. Глава 14. Кто это может быть?» Я перевел взгляд с Пикеса на Ронга. «Есть идеи? Да кто угодно». Пожал мой заместитель плечами. «Но нам в любом случае следует сходить, посмотреть». Объявляя тревогу, на всякий случай. «Пусть люди будут готовы. Мало ли что. Хорошо, сделаю. Горолун», обратился я к Гоблу, «предупреди своих». «Со стороны реки», я задумался. «Река это. Я знаю, что такое река, Дэн», перебил меня ушастый умник. «Серьезно. ПФФ, конечно. Это каждый знает». «Ну да, конечно. Как я мог забыть? Так вот, со стороны реки к нам плывет М. Идет лодка». «Лодка? Конструкция из дерева. Люди на таких штуках по рекам плавают, в смысле ходят. Люди умеют ходить по воде, глаза гоблина опасно расширись». «Нет, только один умел». «Ну это не точно, но ты сказал, там все сложно. Есть группа людей, которые утверждают, что лодки по воде ходят, а не плавают». «Не суть, у них есть ноги?» «Нет, лапы». «Нет, забей, просто прими, как данность. И вообще, не отвлекай меня, на этих лодках могут быть враги. Предупреди Мутака и Евкука. Все, иди». Убедившись, что Горолун побежал выполнять распоряжение, я отправился в сторону реки. Рядом шел Ронг и Пикис. «Далеко корабль? Не очень. И они идут по течению. Поэтому, скоро будут здесь. А причал у нас вообще есть?» «Нет». Почесал голову Пикис. «Так, а чего мы тогда волнуемся так? Они же высадиться не смогут». «Смогут, у них корабль небольшой. Поближе подплывут и на лодках до берега доберутся». В том, что корабль действительно небольшой, я убедился уже через 5 минут. «Ты это назвал кораблем?» Я повернулся к Пикису, который после моего вопроса выглядел слегка растерянным. «Да-да, а что? Да это же, блин, просто большая лодка. Нее, лодки меньше, это корабль». Упрямо закачал головой он. «Да там же человек 10, ну 15 максимум, поместится». «Ну да, я же говорю, корабль. Вон, и мачта есть с парусом. Вон та тряпка, парус. Да уж, пойдем, покажемся, посмотрим на их реакцию». Может, они нам вовсе и не враги. Мы пошли в сторону берега. По пути к нам присоединились еще пара мужиков и пятеро гоблов, во главе с Горлуном. В итоге, встречать гостей мы прибыли вдесятером. Я оглядел свое воинство. Да, в случае замеса, будет нелегко. Хотя, я сам себе довольно сильная боевая единица. Отходняк, после переиспользования ментальной силы прошел, и я опять готов крушить направо и налево. Вот враги поди будут в шоке, если я выскочу на них с криком «Дэн, крушить!». Тем временем, большая лодка подошла поближе, и я смог различить находящихся на ней пассажиров. Ну что сказать, это люди, факт. Вот только не выглядят они опасными, скорее напуганными. И да, я насчитал 12 человек, а нет, ошибся, 13. Нас они явно заметили. Вон, что-то бурно обсуждают. Еще и пальцами в нашу сторону тыкают. Фу, какие невоспитанные. И плевать, что, скорее всего, дело в гоблах. Мы же рядом стоим. Неприятно, одним словом. Неизвестно, сколько они бы еще спорили, но тут я увидел то, от чего они убегали. Вот это уже больше похоже на корабль. Указал я Пикису на самую большую лодку. Всего кораблей было 3, и курс они держали четко на лодку, где, похоже, приняли какое-то решение. И это решение было припарковаться у нас на берегу. А нам оно надо? Не знаю, что это за товарищи, но нам они явно не товарищи. Ни одни, ни другие. Что они делают? Удивленно спросил я Ронга. Мне кажется, они хотят посадить корабль на мель. А зачем? Да откуда ж я знаю? Пожал он плечами. Может, у них лодок нет, а плавают плохо. Ну да, протянул я, глядя на приближающийся к берегу корабль. Находящиеся там моряки взялись за весла и сейчас довольно бодро гребли в сторону суши. А вон те похожи на речных пиратов. Указал Ронг рукой на 3 судна, где также началась суета. Вот только гребцов, судя по количеству весел, там было явно больше, и гребли они дружнее, и, соответственно, быстрее. Теперь мне стало очевидно, что на воде у первой лодки вообще не было ни единого шанса оторваться от этих пиратов. Пиратов, мать их, а у этих пиратов есть попугай? Задал я вопрос Ронгу. А что такое попугай? Он с интересом перевел взгляд с лодок на меня. Ну, птица такая, говорящая. Карамба, там, 1000 чертей. Свистать всех наверх. Вот такие фразочки знает и постоянно повторяет. Впервые о таком слышу. В глазах Ронга я увидел шок. Да и не бывает говорящих птиц. Ну, может и не бывает, не стал спорить я. Справимся с пиратами то, перевел я разговор на более актуальную сейчас тему. Шансы есть, тяжело вздохнув, ответил Ронг. Главное, чтобы у них луков слишком много не оказалось. Горолун, обратился я к Габлу. Пошли кого-нибудь из своих за подмогой, она нам может понадобиться, и начальство пусть тоже придет. Хорошо, а какое начальство? Ну Муток с Евкуком, они начальство, а что это? Да блин, ну командиры, главные, боссы. А, так бы сразу и сказал, а то ругаешься что-то, насупился зеленый засранец. Так-то это не обзывательство, а констатация факта. А-а-а, повысил я голос, не давая Горлуну задать свой коронный вопрос, а что такое? Что это такое, тебе пока рано знать, вот, пускай мучается в неведении, ему полезно будет, да и некогда мне вдаваться в объяснение, надо сначала решить, что с вот этими проблемоносцами делать, что надо, парковка платная, сходу наехал я на мокрых типов, вылезающих из воды, 9 пар мужских глаз и 4 пары женских в шоке уставились на меня, что, какая парковка, наконец отмер один из них, видимо местный лидер. «Ваши же транспортные средства, простите», тот же самый мужик перевел взгляд в ту сторону, куда я указывал. «А, вы про корабль, это лодка», поправил я его. «Я же говорил, что это корабль», очень громко прошептал Пикис. «Да, это наши, ГХМ, наш транспорт». Но он перевел взгляд на меня. «Если надо, забирайте». «Зачем оно мне надо?» Я недоуменно уставился на него. «Надо брать, хороший корабль», продолжал шептать так, что его слышали все на берегу. «Пикис, Дэн, нам уже нападать на них», ткнул меня локтем в бок Горолун. «Дэн, они приближаются», произнес Ронг, следящий за ситуацией на воде. «Мел, надо уже что-то делать, или мы так и будем на берегу стоять», обратился к главному моряку еще один тип. «Ах, да, позвольте представиться, меня зовут Мел, я начальник нашей исследовательской экспедиции, мы пришли с миром». «Мел, да он не бот, что?» произнес сбитый с мысли начальник исследовательской экспедиции. «Что?» – переспросил я, задетый тем, что меня приняли за бота. «Ну что?» – снова ткнул меня в бок Горолун. «Так, стоп!» – я начал раздражаться. «Горолун, этих пока не трогаем». Мой палец недвусмысленно указывает на эту, прости господи, исследовательскую группу. «Я не бот, отвергаю я грязные инсинуации со стороны так и не представившегося мужика. Ронг, они также выбрасываться будут, или на лодках пойдут, очередной тычок пальцем, только в сторону пиратов, вряд ли, хотя кто их знает, да уж, мамкин эксперт, что, что, а, да это я так, мысли вслух, вы драться то с ними собираетесь?» Обратился я к нашим гостям. «Не хотелось бы», — ответил за всех Мел. «Мы исследователи, а не, я буду». Вышла вперед симпатичная и очень знакомая девушка. Вот только где я мог ее видеть, понятия не имею. Вдобавок, стоило мне ее увидеть, как голову прострелило болью. Я на автомате чуть не метнул в нее ментальную атаку. Только спустя секунду я понял, что дело не в ней. Точнее в ней, но она на меня никак не нападала. Я снова посмотрел на нее, и снова вспышка боли. «Уйди с моих глаз», — прохрипел я. «Че что?» — удивилась она. «Но почему? У меня от тебя голова болит. Но я же ничего не делала. Я хочу сражаться». «Похвально. Сражайся, если есть чем. Только перед глазами не мелькай». Вроде отпустила. «Странные дела творятся в нашем королевстве. Точнее, у меня в голове. Это же ЖЖ неспроста. И единственное, что приходит на ум, что я не до конца, похоже, добил того интрудера в своей голове. Вот же хитрая жопа. Затаился, значит. Но чего тогда сейчас вылез? Непонятно. Я тоже буду. И я. За них же опыт должны давать. Я тогда тоже. А я, пожалуй, пас. Я тоже. Убивать людей за опыт – это аморально. Мы же поэтому и ушли от военных. Военных, вычленил я важную для себя информацию. Да, в нескольких днях пути отсюда есть база военных. Точнее была. Они, вроде, собирались идти в город. Удивительно, но этот Мел очень легко делился информацией. А вот эти гоблины, они с вами? Тут же задал он мне вопрос в ответ, внимательно разглядывая Горолуна и его бригаду. Да, только это гоблы, а не гоблины. А в чем разница? Он явно заинтересовался. Еще один ученый-исследователь на мою голову. Как минимум, они умнее, а еще выше и в целом больше. Ну и посимпатичнее. Очень интересно, а как вы общаетесь? Выучил их язык. И как это у вас получилось? У меня склонность к языкам. Отмазался я от столь несвоевременных вопросов. Не отвлекайте. Я огляделся, прикидывая количество будущих участников боевых действий. Вновь прибывшие разделились на две группы. Первая состояла из готовых сражаться. Их было семеро. Из них две девушки. Вторая группа состояла из шестерых. Состав по слабому полу такой же. Хотя, в этом мире, возможно, уже не все так однозначно с понятием сильный-слабый. Ты как, приятель, будешь драться или смотреть? А, приятель, я, Мел заозирался по сторонам, и только сейчас увидел, что его группа разделилась на два лагеря. Я, пожалуй, пока посмотрю. Мы просто еще не привыкли ко всем этим убийствам и прокачке. Несколько смущенно заявил он. Прокачиваться можно и без убийств, заявила та самая девушка, которая проговорилась про военных. Дело ваше. Вот только, я сделал небольшую паузу. Чем сильнее вы прокачаетесь, тем больше шансов попасть там. Я выделил последнее слово интонацией, место получше. Ерунда, фыркнула она. Для этого нужна репутация, а не прокачка, а пачки. А ведь эта группа может стать источником чрезвычайно ценной информации. Я про прокачку-то просто так закинул. И ведь сработало. Ладно, поговорим с ними позже. Так, Ронг, принимая их под свое командование, я обернулся к группе боевых исследователей-милитаристов. В ваших интересах слушать его команды, тогда шансы успешно отбиться возрастут. Не забывайте, нам нельзя умирать. Перебила меня та самая девушка, от которой у меня болит голова. У нас и так еще штраф не сошел. Вдобавок, неизвестно, где здесь ближайшая точка воскрешения. Ну вот зачем она это сказала? После ее слов решимость явно покинула лица половины ее боевой группы. «Подскажите, подскажи, Дэн, да», — обратился ко мне профессор. «У вас в деревне есть точка возрождения?» «Без понятия, не проверял», — ответил я искренне. «Но как же, это же важно. Ну вот возьмите и проверьте, сами сходите. Только в дома не лезьте и местных не пугайте, а то они ребята резкие». Могут в ответ напугать, а мне тут конфликты на ровном месте не нужны. Не обращая больше внимания на этих исследователей, Я приготовился к бою. Пираты подошли к берегу и бросили якоря. От двух кораблей отделились лодки и направились в нашу сторону. Я прикинул количество находившихся там людей. По всему выходило, что в каждой лодке было по 7-8 человек, но двое гребли. Ронг, командуй, встаем в линию. Вы, он обратился к исследователям, встаньте сбоку от нас. Дэн, гоблы пусть встанут с другой стороны. Воители из них так себе. Ты сам как? Бодр, свеж, светил. Встречу их первым. Прикрывайте. Отлично. Но сильно тоже не лезь. Нам надо притираться друг к другу. Да и не хотелось бы, чтобы получилось, как в тот раз. Он многозначительно глянул на меня. Не беспокойся. О, а мне пришло приглашение в рейд. И мне. Мне тоже. Тут еще и бафы есть. Здорово. Бафы. Ух, ты. Как у военных почти, только слабее. Исследователи загомонили все разом. Я и забыл про свой навык. Судя по всему, я не один такой удачливый. Приготовились. Лодки почти одновременно зарылись носами в песок, и пираты начали выпрыгивать на берег. Кто вы и что вам нужно на моей земле? Я вышел вперед и постарался выступить как можно более грозно. Твоей земле? Ты кто такой вообще? Нагло заявил один из пиратов. Я, кто надо, а ты кто такой? Вы все, кто такие? Я наехал на них в ответ. Да че ты с ним разговариваешь? Мочим их и все дела. Встрял один из пиратов. Ну, и этих мелких ушастых тоже вяжем и к остальным. Добавил другой. К остальным? Переспросил я. Вы лучше не дергайтесь, тогда мы вас сильно бить не будем. Только баб заберем до этих ушастых недомерков. Я бросил взгляд назад на свое воинство. Обе девушки слегка побледнели, но губы сжаты, в глазах решимость. Ронг с мужиками тоже не выглядит напуганным. Гоблы. Эти вообще от нетерпения чуть ли не подпрыгивают. А ведь они даже не поняли, что сказал этот наглый тип. Мочи козлов, закричал я, бросаясь вперед. Согласен, такой себе боевой крик, но ничего умнее мне в голову не пришло. Обгоняя меня, в ряды пиратов влетела стрела, вонзившись в грудь ближайшего агрессора. За ней тут же последовала вторая. Речные бандиты яростно заорали и бросились вперед. Трое из них подняли свои луки. Лучников, закричал я, но Ронка и без меня знал, что надо делать. Одна из стрел прилетела в уже наложивших стрелы на тетивы бандитов. Не знаю, кто стрелял и в чем дело, но снаряд пролетел мимо, ни в кого не попав. Делать нечего, если я не вмешаюсь, то у нас как минимум будут раненые. А оно мне надо? Вообще нет. Три здоровенные ментальные иглы полетели в свои цели. И, надо сказать, сработали отлично. Лучники успели выстрелить, вот только, из-за моей подленькой атаки, один выпустил стрелу в небо, а два остальных в спины своих товарищей по разбою. Несколько секунд у Ронга есть, надеюсь, он их добьет. Ментальная сила устремляется в цепь, заставляя проявляться руны. Пускаю ее дозированно, поэтому эффект слабее, чем тогда в лагере. Вжух, грузик летит в колено самому шустрому пирату. А-а-а, ходить он сможет не скоро. Не отвлекаясь больше на него, нападаю на остальных. Стараюсь не убить, а вывеси как можно больше противников из строя. Это у меня пока неплохо получается. Их ошибка заключалась в том, что они в самом начале не восприняли меня всерьез и старались не убивать, а потом стало поздно. Врываюсь в их ряды, держа в руках крюк. Плоть он режет на раз, на два режет хрящи. Пытаюсь прорваться к лучникам, но вязну. Пираты бросаются на меня с безумными глазами и дикими криками. Странно, но криков я почти не слышу. Как-то странно у меня работает восприятие, словно отсекает все лишнее. А вот команды Ронга слышу. И, судя по всему, он повел своих в бой, воспользовавшись тем, что я оттянул на себя довольно много противников. Вот я, наконец-то, прорываюсь на открытое пространство. Из трех лучников вижу только двоих. Третий лежит со стрелой в груди. Остальным двоим тоже не до меня. На них насели три гобла. Один мечет камни, двое остальных пытаются пустить в ход ножи. Я слегка помогаю зеленым кровожадинам, метая иглы в лучников. Иглы выходят слабые, так как ментала вкладываю совсем чуть-чуть. Чувствую, как мой внутренний резерв постепенно заканчивается. Очень неудобно без шкалы, приходится опираться на ощущения. Моя незначительная помощь приходится гоблам кстати. Они, пользуясь небольшим замешательством пиратов, вдвоем бросаются на одного и быстро его убивают. Второй, видя такую быструю расправу, начинает отступать к воде. Вот только зеленые маньяки уже включили режим хищника и явно не собираются отпускать его живым. Переношу свое внимание на основную группу. Там дела обстоят чуть хуже. Вижу даже несколько раненых с нашей стороны. Убитых пока вроде нет, но это пока. Пора вмешаться. Нападаю со спины. Силы приходится экономить, поэтому отрубаю поток ментала в цепь. Пираты отвлекаются. Отходим. Кричит окровавленный главарь. Или кто он там? Речные гопстопщики начинают пятиться. Вот только я не собираюсь их отпускать. Бью по ногам, по рукам, вовсю пользуясь преимуществом оружия. Ронг снова берется за лук. Второй воин, увы, ему помочь не может. Он, пользуясь отступлением пиратов, перевязывает рану на руке. Бандитов разной степени потрепанности остается всего 8. Фьють, 7. Все-таки мой зам неплохо стреляет. Да и трудно с такого расстояния не попасть. Такими темпами, он их один перещелкает, пока они до лодок дойдут. Пираты это тоже прекрасно понимают. Поэтому, не обращая внимания на маты командира, они бросаются к воде. Мое войско было кидается за ними вслед, но останавливается, после окрика Ронга. Все верно, надо стараться их издалека выщелкивать. Зачем зря рисковать? К веселью присоединяются гоблы. В морских волков летят камни. Некоторые довольно крупные, стоит отметить. Я тоже присоединяюсь к обстрелу. Вот только использую ментал. Стрелы и камни летят, бандиты тонут. Ляпота. Победа. Кричит один из исследователей. Ура. Победа. Подхватывают остальные. Ронг. Потери. Ранены почти все. Убитых нет. Сильно ранены. Сражаться смогут. Гунру руку сильно поранили. Сарука порезали. Пикис в норме. Так, царапины. Я тоже в порядке. А что, думаешь, снова нападут? Да нет, вряд ли. Я просто тут подумал. Нам же свои корабли не помешают. Корабли? Нам? Какие корабли? Ну корабли. Ронг проследил за моим взглядом. А-а-а, корабли. Ну я же так и сказал. Корабли. Корабли нужны, вот только сомневаюсь, что у нас получится их захватить. А ведь придется, Ронг, придется. Это еще почему? На одном из кораблей поднялась нездоровая суета, привлекая наше внимание. ДН. Знакомая фигура замахала мне с палубы рукой. Зови Пикеса, теперь точно придется захватывать. Глава 15. Гаралун, обратился я к Габлу. На тех кораблях, скорее всего, есть представители твоего вида. Дэн, а можно попроще? Как-то странно, зеленый любопытка даже не стал переспрашивать незнакомые слова. Можно и попроще, согласился я. Я думаю, на тех лодках есть габлы. Да откуда им там взяться, Дэн? Мы никогда такие штуки не строили и не плавали на них. Не, ты меня не понял. Они там в качестве пленных, а не владельцев. Пленных, ноздри габла начали раздуваться от гнева. Надо их спасти, стоять. Я ухватил приятеля за воротник, когда он рванул в сторону воды. Куда побежал? Сейчас соберем всех, кого сможем, оценим обстановку и уже потом побежим всех спасать. Но они же там. А вдруг они уплывут? Не уплывут. А вдруг? Догоним потом. Ну Дэн, все, не спорь. Собирай своих бойцов и двигай к лодкам. Мы поплывем на лодках? Ну да, а как еще? Не вплавь же. Странный вопрос Габла на секунду поставил меня в тупик. Но мы не умеем на лодках. Про что и речь. Поэтому идите и ждите, когда я найду нам гребцов. Ронг, нам нужны гребцы. Убедившись, что Гаралун меня услышал и понял, я перевел взгляд на зама. Найдешь? Постараюсь, ответил тот. Но, мы можем. Шагнул вперед парень из группы исследователей. Уверены, а вдруг помрете? Не помрем. С каким-то безбашенным блеском в глазах заявил он мне в ответ. Дело ваше. Тогда выдвигаемся прямо сейчас. К габлам как раз прибыло пополнение. Евкук привел с собой еще 4. Ну что сказать, нас почти 20. Может и справимся. Заодно, пользуясь моментом, слил ор подчистую. Как назло, добить восприятие до 5 не хватило совсем чуть-чуть. Я бы даже сказал на донышке. Грузимся. Скомандовал я. Тем временем, на воде все шло к морскому бою. Если я все понял правильно, кое-кто только что захватил один их кораблей. Как это у него получилось, я без понятия. Но факт налицо. Захваченный корабль начал неспешные развороты движения к берегу. Однако, даже такому профану как я было очевидно, что его перехватит намного раньше. Для меня было удивительным, что я не видел на палубах атакующих кораблей большого количества вооруженных людей. Там было от силы 6-8 человек, на каждом. Гребем к захваченному. Принял я решение, когда мы уже отчалили. 3 лодки стремительно двигались по речной глади. Гребцы напрягались вовсю, стараясь как можно быстрее достигнуть цели. Их работу облегчал незначительный вес пассажиров. Габлы, к как их ни крути, явно весили меньше взрослого человека. Внезапно, ближайший к нашей цели корабль начал снижать ход. Виной этому послужило то, что гребцы перестали двигать веслами. Очередной бунт на корабле, спустя какое-то время, весла снова ударили по воде, а корабль начал набирать ход. Вот только теперь мы явно успевали добраться первыми. Стоило нашим лодкам удариться в борт корабля, как гоблы тут же поползли наверх. Такая сноровка позволяла заподозрить, что в их жилах течет кровь обезьян. Да не, вряд ли, да и вообще, не о том я думаю. Я ухватился за свободную веревку, которую нам сбросили, и полез наверх. На палубе уже царила предбоевая суета. Причем драка могла разгореться между гоблами и людьми. Уж очень нервно они восприняли тот факт, что к ним, непонятно откуда, пожаловал зеленый спецназ. Ненужное кровопролитие сдерживал всего один человек, Дэн. Наконец-то, облегченно произнес он, стоило мне перевалиться через борт. Да це Семен, какими судьбами, я все-таки не ошибся, это действительно был он. Да так, мимо проплывали, улыбнулся он в ответ. Дай, думаю, в гости зайдем, поздороваемся. А эти, я так понимаю, были против? Я кивнул на мертвые тела пиратов, сложенные в одну кучу. Ну, не то чтобы прям совсем против, скорее даже за, вот только их мотивы заставили нас задуматься и пересмотреть наши с ними дальнейшие отношения. Чего? Я на секунду завис, пытаясь переварить его спич. А, понял, сколько их было? Да примерно 12. Примерно? Ну кто-то же мог выпрыгнуть за борт, верно? Ну допустим. А вас сколько? Примерно 20. Но сражаться сможет меньше, гораздо меньше. И дело не только в ранах, которые, естественно, имеют место быть, но и в высоком уровне истощения организма, вследствие чего, у многих банально не хватит сил на длительное сражение. Слушай, ладно, я тебя понимаю, у меня интеллект неплохо прокачан, но мне страшно за остальных. Ты бы попроще слегка изъяснялся. Я предпочитаю поднимать собеседника до своего уровня, а не опускаться до его. Да, ну что я могу сказать, тяжело тебе придется, Семен. Готовь к бою тех, кто в состоянии сражаться. Командует Ронг. Если есть вопросы, то можешь задать их ему. Но поторопись, времени почти не осталось. Вражеские корабли приближались, и скоро нас ожидает абордаж. Я уже мог различить лица пиратов, и они явно светились не от счастья. Да и улыбки их больше походили на оскалы. Складывается стойкое ощущение, что они плывут сюда, чтобы нас немножечко убивать. Придется обломать им планы, так как я с их решением в корне не согласен. Когда до столкновения остается всего несколько метров, я беру разбег и в длинном прыжке перемахиваю на палубу вражеского корабля. Не будь на мне таких чудесных сапог, сроду бы не получилось повторить подобный трюк. Бонусом стало то, что в момент столкновения я находился в воздухе, а вот пираты на палубе. В момент столкновения я, бессовестно пользуясь тем, что пиратам пришлось ловить равновесие, начал осыпать их ударами, на что я рассчитывал, бросаясь на превосходящие силы противника в одиночку. Тут было два момента. Во-первых, конечно же, я надеялся на новый навык. Для этого мне надо было всего-то убить примерно трех пиратов. А вот с ним, мои шансы на выживание резко возрастут. Первый пират упал на палубу, заливая ее кровью из пробитой головы. Второй качнулся в мою сторону, но ментальной атакой крюк, перерезавший замершей жертве горло, не оставил ему ни единого шанса. Осталось добить жалкую двадцатку, вот только пираты уже пришли в себя, твердо стоя на ногах. И что делать? Вливать ментал в цепь не хочу. Чувствую, что еще толком не восстановился. Не придумав ничего лучше, раскручиваю цепи изо всех сил и бегу к борту. Попытавшегося преградить мне путь пирата обхожу по дуге, одновременно с этим метая в него грузик.